Глава 4. Мне дважды не повезло от рождения. Голос темноокой красотки стал негромким и бесцветным. Во-первых, я родилась верящей в чистую любовь идиоткой. Во-вторых, я родилась красивой. В нашем мире такое сочетание – это приговор. На самом деле все просто. Если ты очень красивая, то все, кто тебя видит, разделяются на две части. Одна хочет заполучить тебя в постель, это в основном мужчины. Другая тебя ненавидит за то, что хуже тебя. Это в основном женщины. Причем когорта ненавидящих постоянно пополняется за счет первой части, когда ее участники понимают, что ты отказала им бесповоротно. Бывает, что после отказа они начинают ненавидеть тебя даже сильнее, чем те, кто был во второй группе изначально. Чикахо вновь усмехнулась. Забавно, но завистницы часто бывают намного выше тебя по положению и в 100 раз богаче. Но это совершенно не мешает им тебя ненавидеть. Просто потому, что ты лучше. Даже если ты такой родилась, и твоей вины в этом нет. Ее взор затуманился, и секунду Чикахо смотрела в никуда, словно вспоминая далекое прошлое. Я родилась в семье ученых-ксенологов. Отец преподавал в провинциальном институте. Мать после общеобразовательного обучения подала туда документы, надеясь поступить на бюджет. Они впервые увидели друг друга на вступительных экзаменах. Она тянула билет, отец был одним из экзаменаторов. Экзамены она тогда провалила, причем все. Позже отец рассказал, что в ректорате ей занизили результаты экзаменационных тестов. Так делали со всеми, кто захотел поступить на бюджет, но не принес взятку. Короче, мама не поступила. Она была из очень бедной семьи. Много детей, ни денег, ни перспектив. Родители постоянно в долгах, и ради того, чтобы собрать ей деньги на поездку для поступления в институт, залезли в еще большие долги. В тот день, когда мама узнала, что ее не приняли, у нее даже не оставалось денег на обратный билет. Последние крохи ушли на проживание. Она сидела на скамье на улице неподалеку от института и плакала. Отец возвращался с работы, проходил мимо, увидел ее и вспомнил. Они поговорили, ему стало ее жаль, и он предложил ей поработать у него домработницей, чтобы заработать денег на дорогу домой. Выбора у нее особо не было, либо соглашаться, либо на панель, а то и в тюрьму за бродяжничество, а там и в шахты попасть можно. В общем, она согласилась. Рассказывала, что поначалу очень боялась, что он взял ее ради постельных развлечений и выгонит через пару дней, когда надоест. Даже деньги, которые он ей платил, прятала где-то на улице, опасаясь, что если он ее выгонит, то либо отберет все деньги назад, либо она не успеет их забрать. В итоге ее уличный тайник кто-то нашел и, естественно, разграбил. Но речь не об этом. Начиналось у них все вот так, нехитро, а потом они вдруг поняли, что любят друг друга. Многие говорили, что мама обычная деревенская приживалка и просто охмурила немолодого ботана, чтобы пристроиться потеплее. Отец действительно многое для нее сделал. Научил манерам, одел, устроил в институт, оплатил образование и даже выхлопотал место у себя на кафедре. Но я точно знаю, что она его любила. И он ее. Поэтому он не взял вторую жену. А не потому, что денег на содержание двух жен не хватало, как язвили его друзья-завистники. Дело было не в деньгах, а в любви. Это ты меня изгубила. Она умолкла. Что значит «сгубила»? Не понял Кохты. Разве может любовь быть во вред? В нашем мире запросто. Горько улыбнулась темноокая красотка, открывая глаза. Мои мать с отцом особой красотой не отличались. Обычные люди. Не страшные. Уже хорошо. А вот я родилась, на собственное горе, очень красивой. Да еще с пулей в голове на тему чистой любви. При этом у меня черты отца и матери. И не подкопаешься. Хотя генетическую экспертизу я потом сделала. Сама. Очень хотелось быть уверенной. И мои опасения оправдались. Я их ребенок. Вся эта дурь о чистой любви может достаться только от любящих родителей. Они оказались правы. Чикахо вздохнула. Они всегда оказываются правыми. Во всем. Кто? Решил уточнить Кохли. Те, кто знает. Уклончиво ответила она и насмешливо заявила. Не об этом речь. Ты, кажется, хотел знать обо мне правду? Так слушай, или ты торопишься куда-нибудь? Кохта виновато промолчал, и она продолжила. До 16 лет проблем у меня не было никаких, Даже наоборот, жила себе в мире иллюзий и радовалась. Огромных денег родители лопатами не гребли, но на спокойную жизнь троим людям вполне хватало, так что я ни в чем не нуждалась, и думать о том, как заработать на кусок моей своей лепешки, мне не приходилось. Девчонки из интеллигентной семьи положено держать соответствующий уровень, поэтому я обучалась музыке и танцам в школе искусств с неплохой репутацией. Там меня заметили агенты крупного шоу-агентства. Мне предложили контракт на модельную работу и сказали, что если я буду делать успехи, то у меня есть шансы добиться чего-то серьезного в шоу-бизнесе. Мама была очень рада, отцу наоборот, это не понравилось. Я решила, что соглашусь, посмотрю, как оно там, и если не понравится, уйду. Вроде все просто. Мы настояли на том, чтобы контракт позволял мне совмещать работу с учебой в институте, и я подписала бумаги. Первые 2 года ничего особо не напрягало, работы было мало, а от той, что была, я часто отказывалась, потому что с самого начала отец категорически потребовал с меня клятву, что я не позволю им ничего делать со своими волосами, ни стричь, ни красить, ни покрывать вредными средствами. Он очень любил мои волосы. Чикаху на мгновение замолчала, но вскоре продолжила. В общем, все было нормально, разве что кастинги и прочая модельная суета отнимала время, и мне приходилось тратить на учебу все мои личные часы, чтобы не отстать. К тому моменту я уже училась у отца на кафедре ксенологии, и он сильно расстраивался, если я показывала плохие результаты. А потом я достигла совершеннолетия, и меня неожиданно пригласили к одному из топ-менеджеров шоу-агентства. Он сообщил, что я прошла отборочный тур на очень престижный конкурс с мировым именем и особо отметил, что в меня верят учредители и спонсоры, и предложил мне участвовать. Я согласилась, но оказалось, что сначала нужно провести встречу с генеральным спонсором, очень влиятельным олигархом. Меня отвезли в столицу и представили старому обрюкшему дельцу с похотливым взглядом. Встреча прошла вполне корректно, если не считать небольшой детали. Сразу после нее его адвокаты доходчиво объяснили мне, что я должна стать любовницей генерального спонсора, держать рот на замке и не иметь претензий. За это будет мне и титул, и всеобщая известность, и выгодные контракты, и даже кинокарьера. Предел мечтаний любой провинциальной девчонки. Темноокая красавица усмехнулась каким-то своим мыслям и иронически улыбнулась. Я отказалась. Меня отвезли обратно, и на этом моя модельная карьера замерла. Генеральный спонсор мгновенно нашел себе пару девушек поумнее да позговорчивей, а менеджер шоу-агентства решил дать мне прозрачный намек на то, что пора умнеть. Короче, работа по линии шоу-агентства вдруг иссякла. Но психи не умнеют, и я не обратил на этого большого внимания. Даже наоборот, времени на учебу стало больше, а вернуться в шоу-бизнес, как я тогда думала, всегда успеется. Я занялась наукой. Отец был доволен. Прочил мне аспирантуру и место младшего научного сотрудника в нашем институте. И даже начал заранее меня готовить своими силами, по углубленной программе. Планировал, что я напишу научную работу по сияющим, выбивал доступ к архивам с редкими документами. Но ничего не вышло. Она горько улыбнулась. Отец ведь, когда маму встретил, уже тогда был немолод. Он умер за 3 года до моего выпуска. И моя жизнь быстро превратилась в бесконечную и нудную тоскливую пытку. Поначалу мы с матерью пытались жить как прежде, но ее заработка не хватало для поддержания прежнего уровня жизни, а искать второго замужества она не пожелала. Что бы там кто ни говорил, что мать стала старой и перестала интересовать мужчин, я в это не верю. Просто она любила отца и не хотела выходить замуж второй раз. Передо мной отшучивалась, мол, всю жизнь была единственной женой, куда уж тут замуж. Так можно людям всю семейную жизнь испортить своим неумением уживаться со второй супругой. Год мы еще как-то держались, но потом она тяжело заболела, и работу ей пришлось бросить. Деньги стали заканчиваться, а на лечение требовалось все больше и больше. Я вспомнила о шоу-агентстве и напомнила им о себе с просьбой о какой-нибудь работе. Мне не отказали, но начали давать разную мелочевку, годную лишь в качестве приработка. Маме становилось все хуже. Ей сделали очень дорогостоящую операцию, но спустя месяц болезнь вспыхнула с новой силой, и срочно потребовалась вторая. Денег уже не было. Мы потратили на первую операцию все, что было, включая деньги, отложенные на оплату оставшихся лет обучения в институте. Очень быстро начались проблемы. Из ректората сообщили, что если я не внесу необходимые средства, меня исключат. Больничный менеджмент требовал оплату либо официального отказа от услуг больницы. Я не знала, что делать, и запаниковала. Я бегала в ректорат, умоляла дать мне отсрочку, бегала в шоу-агентство, умоляла дать мне работу, бегала по врачам, умоляла дать скидку. Чикахо смолкла и вдруг брезгливо скривилась. И тут предложения помощи посыпались на меня, как из ведра. Несколько высоких чинов института были не против оплатить мне учебу. За это мне всего-то нужно было расплачиваться с ними телом. Пара посредников обещала решить вопрос со скидкой за операцию. От меня требовалось лишь рассчитаться телом. В шоу-агентстве предложили десяток выгодных контрактов, за которые надо было, ни за что не догадаешься, рассчитаться телом с заказчиками. А еще у них было штук 5 вариантов устроить меня любовницей к очень состоятельным бизнесменам. За что надо было рассчитаться уже не телом, а всего лишь процентом от денег, которыми богатые любовники станут меня осыпать. 2 дня я просидела возле прикованной к постели матери и проплакала от бессилия. Хорошо, хоть мама к тому времени редко бывала в сознании и не видела всего этого. Что делать, я не знала. Потом у нее начался приступ. Ее срочно госпитализировали, и счет пошел на дни. Я тебе честно скажу, в тот день я пошла в шоу-агентство с мыслью заработать денег на любых условиях, вылечить мать и покончить с собой. Тогда мне показалось, что так будет правильно. Но едва я вошла в офис, меня встретил топ-менеджер. Он посмотрел на меня, как на капризное дерьмо, и недовольным тоном заявил, что у меня есть шанс. Один очень небедный финансист, владелец нескольких крупных банков, ищет кому-то из своих отпрысков вторую жену. Условий целый список. Самое первое – девственность. Владельцы шоу-агентства рассчитывают получить хорошие деньги за посреднические услуги и роют землю копытом в поисках первого условия, каковое в условиях шоу-бизнеса сродни фантастике. Поэтому они делают это предложение мне, несмотря на то, что я в опале. Так сказать, скрипя сердце. Но если я снова все загажу, то они понесут серьезные репутационные потери и сделают все, чтобы отомстить мне. Так что если я еще не перестала ломаться, то умнее мне сразу отказаться от этого кастинга. Топ-менеджер дал мне 2 минуты на раздумье. Мне хватило одной. Темнокая красотка криво улыбнулась. Потому что за 30 секунд до этого мне позвонили из больницы и сказали, что если я не прогарантирую им оплату в течение суток, они исключат маму из очереди на операцию на следующую неделю. Для нее это было равносильно смерти. Короче, я согласилась на кастинг через минуту, и топ-менеджер посмотрел на меня уже не как на капризное дерьмо, а как на продуманную и алчную грязную дрянь. Кастинг состоялся на следующий день в столичном особняке банкира. И начался он с гинекологического осмотра. Папаша желал убедиться, что ему привели настоящую девственницу, а не восстановленную посредством операции, специально ради удачной сделки. Потом меня показали будущему мужу и первой жене. Мужу я, конечно же, понравилась. Ни разу еще не видела мужика, которому бы я не понравилась. А вот первой жене наоборот. Чикахо тихо хихикнула. Ни разу еще не видела женщину, которой бы я понравилась. Зависть душила всех, но та была уж совсем страшной. И старше муженька 7 лет. Позже я узнала нехитрую подоплеку. Этот брак организовали по расчету, и папенькин отпрыск был против. Но его никто не спросил. В расстроенных чувствах он пустился во все тяжкие сразу после свадьбы, и несколько раз крайне невыгодно блеснул в светских хрониках, подпортив семейную репутацию. Итогом всего этого было папенькино решение женить сынку 2-й раз на роскошном теле, чтобы меньше бегал по шлюхам. Я подписала кучу бумаг о всевозможном неразглашении и брачный контракт, согласно которому мне не светило никаких денег, если я разведусь с ним, не родив ребенка. Мне было все равно. Рожать от нелюбимого мужа я не собиралась. Жить с ним тоже. Равно как и жить вообще. Перспективы мне были безразличны. В тот момент я хотела лишь вылечить мать и прямо поставила им это условие. Они согласились. Маме оплатили операцию, я вступила в брак, за институт мне тоже заплатили. В институте, узнав о моем замужестве, меня мгновенно полюбили. Предложили место на самой престижной кафедре, аспирантуру по окончании, лично ректора в научные руководители и должность вице-президента попечительского совета вместе со скромным списком на 10 листов, где перечислялись чаяния института, на которые неплохо было бы выделить пожертвования. Лицо Чикаху исказилось, словно красотка упала в рвотную массу и вымазалась там целиком. Тяжелее всего было выдержать первые брачные ночи. Потом я приноровилась думать о лечении матери, которое стало возможным благодаря замужеству. В итоге почти привыкла. В конце концов, брак по расчету гораздо лучше, чем проституция. Миллионы девушек с радостью бы поменялись со мной местами. Но милые и пушистые идиотские иллюзии о чистой любви оказались профессионалами в области пыток. Мою незамысловатую психику раздирало на части с такой болью, что очень быстро стало невмоготу. Я начала пить, хотя до этого не пила ни разу. Отец был против алкоголя. Считал, что наша научная специализация обязывает вести здоровый образ жизни, дабы лучше понимать объект исследований. В общем, я начала спиваться. Это быстро привело к семейным скандалам. Муженек оказался тряпкой и любителем стерв, уносящих ему мозг. Его заткнуть мне проблем не составляло. Зато с первой женой мы разве что только на ножах не сражались. Она ненавидела меня до нельзя и всячески пыталась от меня избавиться. Особенно любила рассказывать главе семейства о моем алкоголизме, скандальности и безответственности. Банкир с каждым разом был недоволен мной все сильней, и мне все чаще стали намекать, что тучи сгущаются над моей головой. Так продолжалось почти год. А потом у мамы внезапно случился второй приступ, и она умерла. Обсидиановые глаза Чикахо закрылись, и несколько секунд красотка молчала. Кохли чуть крепче прижал ее к себе, и ему показалось, что он ощущает, как тяжело и надрывно бьется ее сердце. Через аварийный скафандр такого, конечно, не услышать, но он был уверен, что дело тут не в звуке. Ее душа испытывает боль, и он это чувствует. Просто чувствует. Чикахо открыла глаза и безразличным тоном продолжила. В тот миг меня покинули последние силы и остатки терпения. Я решила, что мой час пришел. Напилась, влезла на крышу какой-то высотки, встала на самый край и собралась шагнуть со 115 этажа. Но сделать этот шаг оказалось совсем не так легко, как мне казалось. Я простояла там часа три, но так и не решилась. Я смотрела в бездну, на дне которой, словно термиты, копошились машины. Пролетающие мимо аэромобили сигналили мне, их пилоты что-то кричали, но я не слышала. Я хотела шагнуть, но не могла. Сознание словно разделилось надвое. Одно было моим. Грязным, отчаявшимся и сломленным. Оно твердило «шагай». У другой половины был голос отца. И оно ничего не требовало и не советовало. Оно почему-то читало мне выдержки из нашей незаконченной научной работы о сияющих. Считается, что у сияющих нет любви. И все в супружеском союзе подчинено строгому расчету и жестким регламентам. Мы с отцом хотели показать, что это утверждение поверхностно, и там все совсем непросто. Я стояла на краю пропасти и слушала его голос, читающий легенду сияющих о двух половинках единого целого, его собственное толкование расчета их уравнения энергетического баланса супружеских пар. Прыгнуть я так и не смогла. Стало ясно, что на самоубийство у меня не хватает сил. Потом появились спасатели, меня сняли с крыши и отправили в больницу в сопровождении эскорта и журналистов. Чикахо без всяких эмоций пожала плечами. Видео со мной в главной роли, стоящей на краю крыши небоскреба, и последующий комментарий лечащего врача на тему депрессивного психоза, усугубленного алкоголизмом, стало последней каплей. Банкир негласно организовал развод, и меня тихо и без лишнего шума вышвырнули вон, предварительно напомнив обо всех подписанных бумагах и выплатив для гарантии отступных. Я вернулась в отцовскую квартиру и 2 дня просидела напротив бутылки. Но впервые за 2 года так к ней не прикоснулась. Мне все время слышался папин голос, и я решила, что должна закончить эту научную работу, как он хотел. За институт было уплачено, полученных отступных на поступление в аспирантуру хватало с лихвой. Если не транжирить, то вполне можно жить. Я спрятала бутылку, загрузила архив с отцовскими записями и принялась за работу. Роскошная красотка тихо фыркнула, насмехаясь сама над собой. Но реальность оказалась иной. Как только в институте узнали о моем разводе, сразу же выперли отовсюду, разве что из самого института не смогли. Плата-то внесена. С того момента я успела привыкнуть к тому, что всем вокруг плевать на мои личные качества и способности, за исключением внешности. Что в институте, что в шоу-агентстве, что вне этого, все сводилось к примитивной формуле. Хочешь получить выгодное предложение – ложись в постель. Не хочешь в постель – довольствуйся крохами. Девушкам с невзрачной внешностью такого никто не предлагал. По крайней мере, на каждом шагу уж точно. Их жизнь была вполне обычной, особенно тем, кому повезло родиться замухрышками. А моим красивым приятельницам из шоу-агентства повезло родиться без глупых иллюзий и идиотских внутренних метаний. По крайней мере, они легко с ними справились. Я постоянно слышала от них что-то вроде, мол, чего ты заморачиваешься? Страдать от отсутствия любви лучше в роскоши, чем на помойке. Все мы тут несчастные и глядим в бутылку. Не ты одна. Так что не выпендривайся и живи с нелюбимым, но состоятельным. Это не мы такие, это нас жизнь заставила. Так что лучше ее не усложняй. Она и без этого сложная. Темнокая красотка философски вздохнула и в который раз усмехнулась. В общем, им проще. Они родились без психических отклонений и смогли приспособиться к жизни. А я вот не смогла. Меня от каждого такого предложения вгоняло в депрессию все глубже, и я держалась только благодаря идее завершить научную работу. Завершить, конечно же, не удалось. Институт я закончила и даже поступила в аспирантуру, но дальше все зашло в тупик. Из-за войны со светлыми любые темы, выставляющие сияющих не в дурном свете, были в опале. В итоге мне прямо сказали: либо я даю немалую взятку, либо сплю с кем надо, либо никакой научной работы не будет. И лучше бы мне не дергаться по этому поводу, не то моя научная работа может оказаться очень похожей на предательство благородных идеалов коалиции низкоэнергетического пространства. В шоу-бизнесе ситуация была схожей. Или выгодно вложи свою внешность и тело, или зарабатывай копейки. И помни, что годы идут, подрастает следующее поколение красоток, и состоятельные люди не будут интересоваться тобой вечно. Зато снящаяся по ночам настоящая любовь так и не приходила. Даже наоборот, стало нарастать ощущение, что я упустила свой шанс, и ее у меня никогда не будет. Тем более, что все вокруг, едва меня завидев, сразу же делали однозначный вывод – красивая, значит, ищет больших денег, а если очень красивая, то очень больших денег. Состоятельные мужчины доставали кошельки, и когда я отказывалась от предложений замужества от нелюбимых, но состоятельных людей, поражались степени моей алчности и заоблачным запросом. Те, у кого не было денег, и вовсе обходили меня стороной, заранее предпочитая не связываться, потому что идеалы очень красивых женщин известны всем слишком хорошо. Деньги, большие деньги. И очень большие деньги. Никто не верил, что я просто ищу свою любовь и не согласна на другое. Потому что все красотки так говорят. Но в итоге всегда выходят замуж совсем не за батрака с тростниковой плантации. Потому что перетерпеть бедность в 100 раз тяжелее, чем всего лишь нелюбимого, но богатого мужа. К тому же все знали, что я уже побывала замужем. А значит, сказочку, я его люблю не за деньги, не за внешность. У него такая неповторимая душа. Мне самой себе рассказывать не привыкать. А раз так сильно выпендриваюсь, то наверняка только и жду варианта повыгоднее развестись. Так что замуж такую брать себе дороже, проще держать в любовницах. Вот я и оказалась в пустоте, которую сама вокруг себя создала. Чекахова вяло сделала жест рукой, мол, все это теперь не важно. Все закончилось тем, что в один прекрасный момент я поняла простую истину. Так будет всегда. Сколько бы образований у меня ни было. И меня вновь потянуло на край крыши. Вот только я уже знала, что сил сделать шаг мне не хватит. Поэтому я решила, что за меня это должен сделать кто-то другой. В смысле, кто-то другой должен меня прикончить и избавить от этих мучений. Но умирать от рук каких-нибудь извращенцев или маньяков в грязных трущобах не хотелось. Хотелось хотя бы умереть как-то благородно, раз уж благородно жить не удалось. И я решила, что пойду в армию, завербуюсь на войну со светлыми и там погибну в бою с сияющими. А кто в армии всегда погибает красиво? Пилоты космофлота и рабовойны. Их сияющие убивают антивеществом, мгновенно распыляя на атомы. Даже трупа не остается. И не придется гнить и кормить червей в какой-нибудь грязи. Меня это устроило. На лице Чикахо отразилась легкая гримаса досады. Научиться на пилота боевого космофлота оказалось слишком долго, а поступать на обучение слишком сложно. Зато на рабовоина в связи с бумом наемничества учат быстро и много где, только плати. Я продала квартиру и дорогие безделушки, скинула приятельницам Пашо агентству гламурные шмотки в четверть цены, собрала все деньги и уехала на другой материк. Там и оплатила коммерческое обучение в школе рабовоинов при какой-то очень большой воинской части. К исходу первого месяца обучения стало понятно, что в армии мне лучше не станет. Недвусмысленные предложения сыпались со всех сторон и от всех подряд. И такого количества неотесанных примитивных болванов и таких же злобных завистливых крокодилов я прежде не видела. В первые дни мне казалось, что я среди самых грязных отбросов общества и до окончания обучения просто не доживу. Но потом интеллигентские чистоплюйские иллюзии рассеялись, зато опыт сожительства с первой женой бывшего мужа очень пригодился. Вскоре все узнали, что я та еще дрянь и стерва. Грязных предложений от этого меньше не стало, даже наоборот. Зато цепляться за меня языками желающих поубавилось. Я даже обзавелась парочкой приятельниц, которые за спиной поливали меня грязью. Зато в лицо мило улыбались, и хоть было с кем разделить арендованную квартиру. Денег не хватало, но жить одной было страшно. Вдруг еще вломятся среди ночи, вокруг одни отморозки в наколках. В конечном итоге так едва не произошло. Темноокая красотка вперила безразличный взгляд в нависающий над операторским креслом потолок кабины капсулы и обыденным тоном продолжила. За первый год обучения я отвергла штук 50 предложений о замужестве и штук 500 менее притязательных предложений. Многие из желающих попользоваться мною в постели были посланы раз по 20. В итоге кое-кто из них обиделся. Десяток отморозков поймали меня средь бела дня прямо на выходе из школы рабовоинов и поволокли в какую-то подворотню. У меня было с собой дамское оружие, я пыталась выстрелить, но меня схватили за руку, и выстрел ушел мимо. Повезло, что его услышали на КПП воинской части. Военные выслали вооруженный патруль, и нападающие разбежались, засветив мне пару раз по физиономии. Пришлось пропустить неделю занятий, пока проходил заплывший глаз и синяк под ним. А в остальном обошлось. Моим приятельницам с трудом удавалось скрывать радость, охватывавшую их при взгляде на мою расквашенную физиономию. Но нужно отдать им должное. Они не только просидели со мной все это время, но и дали ценный совет. Одна из них прямо сказала, что не понимает меня. О моей популярности можно только мечтать. Я в один миг могла бы вступить в выгодный брак и забыть обо всем, но вместо этого я страдаю ерундой, а моя голова забита совершенно идиотскими глупостями. Потому что бешусь жиру. А вот если бы ей досталась такая внешность, она бы уж точно не растерялась. Вторая подруга предрекла, что данное злоключение у меня первое, но вряд ли последнее. Особенно теперь, когда напавших на меня отморозков выпрут из школы рабовоинов без возмещения оплаты, а то и пришьют срок, если смогут доказать вину. Не они, так другие, рано или поздно, до меня точно доберутся. Я тогда просто лежала на кровати и смотрела в потолок. Мне не хотелось ничего, только скорее закончить обучение, улететь на войну и разлететься на атомы в прекрасные, ослепительные вспышки чистой энергии. Пусть хоть что-то истинно чистое будет, если не в моей жизни, то хотя бы в смерти. Не несущий эмоций тихий голос Чикахо только подчеркивал скопившуюся в ее сердце боль. И Кох лежал ее руку, стремясь поддержать хоть как-то. Темнокая красотка грустно улыбнулась в ответ и положила голову ему на грудь. Их шлемы соприкоснулись, и ее голос зазвучал ближе, становясь более живым и от этого еще более печальным. Последней точкой стал разговор с военным следователем. Школа рабовоинов хоть и была коммерческой, но относилась к армейской дивизии боевых роботов. Военные таким способом обеспечивали себе приработок. Весь парк боевых машин, учебные полигоны и преподавательский состав – все было армейским. И потому расследованием случившегося со мной инцидента занялась военная полиция. Следователь оказалась пожилой дамой-офицером пышных форм, но даже в таком виде было заметно, что в молодости она была привлекательной женщиной. Я отказалась опознавать нападавших на меня, сказала, что никого не узнала. Хотя все они учились со мной в одном дивизионе. Следователь была не глупая и все поняла. и поговорила со мной на чистоту, заявив, что я должна найти себе покровителя. Потому что, во-первых, везение не бывает вечным, а во-вторых, само по себе окончание школы еще ничего не дает. До формирования Объединенного Галактического Флота остается несколько лет, которые мне предстоит еще как-то прожить. Дыхание Чикахуа замерло, словно темноокая красотка собиралась решиться на откровение, о котором позже придется пожалеть. И она склонила голову так, чтобы Куохтли не видел ее глаз. «Наверное, я сломалась именно в тот день», – все тем же бесцветным голосом продолжила Чикахуа. «Но пусковым моментом стало мое возвращение на занятия. Так как я никого не обвинила, полиция положила дело под сукно, и никого не арестовали. Половина наших отморозков была довольна моим поступком. Многие даже заявляли, что я, мол, своя девочка в доску. Зато другая половина уродов решила, что я никого не сдала, потому что на самом деле люблю жесткий секс, и это мой намек окружающим. Мол, если есть тут настоящие мачо, пусть доведут до конца начатое. Об этих шептаниях за моей спиной мне с превеликим удовольствием доложили мои любящие подруги. И тогда мне стало совсем все равно. Я несколько дней провалялась дома, пьяная в стельку, после чего меня вызвали к начальнику школы, чтобы официально предупредить, что я на грани отчисления. Начальником школы был полковник, командир одного из дивизионов, содержащий школу дивизии. Не очень старый и очень неприятный тип с оплывающими щеками, из-за чего он постоянно напоминал мне большую экваториальную жабу. С той секунды я стала называть его про себя жабой, хотя смелости назвать его этим прозвищем в лицо меня так никогда и не хватило. В общем, плотоядный блеск в его глазах вспыхнул при первом же взгляде, хотя обвинять его в этом было бы несправедливо, потому что так со мной происходит всегда. Ну а дальше все просто. Глупцом полковник не был. Он провел со мной долгую беседу и выяснил все, что хотел. После чего прямо предложил мне покровительство, в чем я ни секунды не сомневалась с того самого момента, как только вошла в его кабинет. Голос Чикахо дрогнул. Она слезла с Куохтли, села на край приборной панели, отвернулась и продолжила, не глядя на него. И я согласилась. С того дня все изменилось. В школе все узнали, что я девушка полковника. Он объяснил это очень доходчиво. Провел показательные учения с боевой стрельбой между учениками и рабовойнами своего дивизиона. Опытные армейские офицеры на глазах у всех в ходе учебного боя расстреляли всех моих обидчиков с завидной точностью. Последнего, который успел катапультироваться, убивать внутри кабины капсулы не стали. Вместо этого его извлекли оттуда и увезли якобы в больницу. Через час его голова валялась в отхожем месте полевого туалета. На место проведения учений сразу же нагрянула военная полиция, которая провела расследование и к вечеру того же дня сообщила, что все произошло в рамках боевой подготовки и не выходит за рамки страхового случая. Начальник следственной команды и полковник хлопнули друг друга по плечу и разъехались. А голова в сортире была объявлена муляжом. Типа, тот болван добровольно покинул школу и напоследок устроил такую вот дурацкую шутку. Посему страховая компания выплатит средства на ремонт школьных машин, а на освободившиеся места возьмут новых абитуриентов. После того случая никто не решался ко мне близко подходить, а я, согласно графику, раз в неделю ложилась в постель с полковником. Оставшиеся дни недели я пила. Если удавалось протрезветь к утру, то шла на занятия. В итоге мои навыки рабовойна оказались далеки от максимально возможных для выпускника школы. Но мне было уже глубоко наплевать. Добежать до точки боевого соприкосновения с сияющими хватит. Этого достаточно. Монотонные интонации темноокой красотки вновь приобрели безразличный оттенок. Так я школу и закончила, просыхая лишь частично. Из-за моей стервозности на меня все чаще жаловались офицеры, а из-за постоянного пьянства у меня начала портиться внешность, и полковнику это не понравилось. Он потребовал, чтобы я перестала столько пить и вернулась к занятию танцами. Иначе он оставляет за собой право применять ко мне силу. На что я заявила, что буду делать, что хочу, иначе оставлю за собой право уйти к другому, например, командиру дивизии или начальнику штаба. Они оба были совсем уж престарелыми, но вряд ли бы отказались. Полковника это взбесило, и он приказал запереть меня на гауптвахте в одиночной камере и держать там, пока окончательно не просохну. Неделю я бесилась в одиночке, пиная ногами тарелки с едой, которые мне приносили на прием пищи. Потом мне стало скучно, и я потребовал от полковника, чтобы мне принесли мою научную работу, чтобы скоротать время. Это было ошибкой. Полковник прочел отцовские документы и явился в мою камеру лично, без свидетелей. И сообщил, что эти данные являются прямым преступлением, и за разработку экстремистских материалов в пользу расы противника мне грозит суд и пожизненный срок. Поэтому он дает мне возможность выбора. Либо моя научная работа ложится на стол следователям с соответствующими комментариями, либо я признаю его право на владение собой и подчиняюсь всем его требованиям. На принятие решения мне дается 2 недели, которые я проведу на гауптвахте, а все мои документы пока останутся у него». Чикахуя безнадежно вздохнула и продолжила, упершись стеклянным взглядом в тусклое свечение осветительной панели, находящейся в режиме аварийного питания. «В тот момент мне казалось, что он блефует, и никакое это не преступление, ведь это же научная работа, которую я готовил официально, пока училась в аспирантуре. В общем, я попросила его оставить мне научные материалы, чтобы не подохнуть от тоски. Он не отказал. 2 недели я читала отцовские записи и занималась танцами прямо в камере, устанавливая форму. Потом сказала полковнику, что соглашаюсь на его условия. Он снял мне апартамент недалеко от воинской части, но документы так и не отдал. Сказал, что занимается моим трудоустройством на армейскую службу и назначением в свой дивизион. Месяц я тренировалась по 6 часов в сутки и не пила ни капли, из-за чего терпеть постельные сцены с жабой стало совсем не в моготу, и крыша у меня едва не отъехала окончательно. Но я все-таки добилась своего. Жаба поверил, что я взялась за ум, и расслабился. Еще через 2 недели мне удалось выяснить, где он хранит мои документы. Оказалось, что у себя дома. Я заявилась туда, пока меня не было, и приятно поболтала с обеими его женами. Пришлось соврать, что жаба планирует подстроить развод с одной из них и жениться на мне. Но я молодая и красивая, имею много предложений и хочу заполучить брак повыгоднее. А такой-сякой жаба отобрал у меня документы и бесится от ревности. Но если его жены отдадут мне их, я смогу наконец-то уехать в столицу, к другому потенциальному жениху. Ложь далась мне с легкостью. Жены полковника были давно уже не первой свежести. Они оказались наслышаны обо мне от сплетниц, поэтому сразу поверили и пришли в праведное негодование. Через 5 минут все мои документы были у меня. А еще через 2 часа я уже сидела в салоне лайнера, следующего на соседнюю планету моей цивилизации. Взгляд темноокой красотки оторвался от осветительной панели и вяло переместился на маршевые экраны, на одном из которых виднелись боевые роботы ветеранов 3-й команды, стоящие вокруг боевой машины Йотла. Но оказалось, что жаба не блефовал. За 2 года обучения в школе рабовоинов многое изменилось, и моя научная работа действительно стала относиться к категории экстремистских и изменческих материалов. Взбешенный полковник натравил на меня полицию, и я не попался лишь потому, что свалил с планеты очень быстро. Меня объявили в розыск за распространение враждебной идеологии, и пришлось убираться из созвездия чуть ли не опрометью. Так я оказалась в другом созвездии, но не приходилось сомневаться, что за такое обвинение я попаду за решетку где угодно, если засвечусь. Деньги у меня были, но до формирования общегалактического флота оставалось 3 года, и на такое время их точно не хватало. Жить не хотелось, умирать тоже. Не хотелось просто ничего. Поэтому я решила пойти в наемники. Подумала, что постоянное пребывание на грани гибели поможет мне не сойти с ума за эти 3 года. А если убьют, то всем проблемам конец. Я покопалась в сети, нашла пару-другую частных военных компаний и облетела их вербовочные пункты. Предложение на полцина оказалось самым выгодным. Чикахо на секунду замолчала и, не оборачиваясь, спросила. «Как думаешь, почему?» «Жалование у нас так себе», — глухо произнес Куохтли, понимая, что она имеет в виду. «Наверное, Наполсин потребовал от тебя меньше других». «Это настолько заметно?» Чикахо горько улыбнулась монитору. «Ты прав. Он не стал ставить какие-то особые условия. Сказал, что он может взять меня просто так, но за гроши и не на должность рабовойна, потому что у меня нет стажа, а профессиональные тесты я прошла неважно. но я могу получить выгодный контракт, если проявлю изобретательность в соседней комнате его рабочего кабинета. И все. Больше от меня ничего не требуется, хотя если мне понадобится покровитель, а таковой понадобится обязательно, он всегда к моим услугам. Как видишь, контракт рабовой на максимальной категории я получила. И самого лучшего робота в команде тоже. Йотла я ненавижу, но он хотя бы не такое быдло, как все остальные. Наемники – это не цветник и не школа искусств. Его аппетиты можно умерить с помощью скандала, что позволяет мне реже прикладываться к бутылке. И он уж точно приятнее Наполцина. Она издала извительный смешок. Принципы, бескомпромиссность, честь. Куда все это делось? Остались лишь мечты, которые на медицинском языке называются депрессивным психозом, усугубленным алкоголизмом. Впрочем, пить я стараюсь как можно реже, зато спортом занимаюсь неукоснительно. Не хочется терять форму. Пригодится. Чикахо обернулась и посмотрела Куохтли в глаза. Вот и все. Теперь тебе обо мне все известно. Ну и? Еще осталось желание закрыть меня собой. Я тебя никому не отдам. Угрюмо заявил Куохтли. Прежде чем обидеть тебя еще раз, им придется убить меня. Мне кроме кредитов терять нечего. Значит, мы погибнем очень скоро. На лице темноокой красотки зажглась ласковая улыбка. Зато вдвоем. Можно я останусь здесь, у тебя? Навсегда. Все равно это навсегда не будет долгим. Конечно, можно. Куохтли виновато развел руками. Только здесь тесновато для двоих. Извини. Уместимся. Задорно хохотнула она. Операторское кресло запросто выдерживает двоих, если знать как. Я тебе покажу, если обещаешь меня поцеловать. Она сняла свой шлем и распустила густые, черные, как смоль, волосы длиной по локоть, после чего сняла шлем и с него. Чикахо шутливо вопросительной рожицей протянула руки Куохтли, и по ее счастливо улыбающемуся лицу текли слезы. Куохтли заключил ее в объятия, она оттолкнулась от пульта управления и опрокинула их обоих на операторское кресло. Оказавшись сверху, Чикахо слилась с ним в поцелуе, и Куохтли почувствовал, как на его лицо падают теплые слезинки. «Почему ты плачешь?» Куохтли осторожно отстранил ее от себя. «Если ты думаешь, что должна мне себя, то это не так. Мне от тебя ничего не нужно. Просто побудь рядом, так мне будет лучше. Все равно перед смертью не надышишься». «Я от обиды, прости». Чикахо вытерла слезы. «Ты тут ни при чем. Если уж кому-то и думать о тебе плохо, то точно не мне». Она прижалась к Куохтли. «Я всегда ждала чистой любви в виде принца на белом звездолете. А если вдруг нет белых звездолетов, только грязные самосвалы, то чистая любовь должна быть хотя бы принцем самосвалов». Девушка из интеллигентной семьи не собиралась рассматривать варианты из простых работяг. Мамина заслуга. Она хорошо помнила свое детство на плантациях и чуть ли не с самого рождения учила меня не обращать внимания на мужчин из социальных слоев, которые были ниже нашего. Отец ей не препятствовал, но однажды, когда мы собирали материалы по сияющим, специально указал мне на одно из их уравнений расчета баланса двух энергетических половинок. Сияющие считают, что в поисках настоящей половинки сначала всегда необходимо тщательно изучить, кто находится вокруг тебя, потому что две сущности половинки, проникая в наш слой Вселенной, стараются воплотиться в нем ближе друг к другу. Чаще им это удается, хотя и не всегда. Поэтому сперва нужно убедиться, что твоя половинка не находится у тебя под носом, просто ты ее не замечаешь, и только после этого отправляться в странствие. Но даже там необходимо быть внимательным к своему окружению, потому что половинки стремятся найти друг друга, и можно в поисках недостижимого идеала не заметить свою любовь, все это время находившуюся рядом. Я тогда не придала этому значения, потому что обращать внимание на невзрачных неудачников мне не хотелось. В конце концов, это же каноны сияющих, а не красной расы. Какие тут половинки? У нас другая жизнь. Я быстро забыла о том уравнении. Но они оказались правы. Они всегда оказываются правы. Я поняла это слишком поздно. Чикахо поправила волосы и вновь поцеловала Куохтли. Я поняла это в джунглях Ушмаицу, когда ты выпустил тепловые ловушки навстречу ядерным боеголовкам. Ты собрался погибнуть только ради того, чтобы я смогла уйти. В ту секунду я испугалась смерти, хотя все это время ее ждала. А ты пошел на смерть, хотя никогда к этому не стремился. Мне стало так стыдно. Я вдруг вспомнила, сколько раз за эти годы ты рисковал собой, чтобы вывести меня из-под удара, и никогда после об этом не напоминал. Всегда сидел молча где-нибудь вдали и так грустно смотрел на меня. Йотл любил потешаться над этим, а я... Она на мгновение умолкла. А я не смогла увидеть утонувший в грязи прекрасный цветок. Ведь это мой цветок. Там, на Ушмаицу, когда неожиданно появились сияющие, я не пошла в атаку, о которой мечтала столько лет. Вместо этого я первой выскочила из робота и попыталась пробраться к тебе. Я боялась, что они тебя убьют. Ты ведь не заглушил силовую установку. В результате мы пролежали в кустах рядом друг с другом почти час, но я так и не решилась с тобой поговорить. Сегодня ты снова закрыл меня собой, и я отчетливо поняла, что уцелею под этим орбитальным ударом, потому что ты примешь его на себя. И после этого я действительно стану никому не нужна. Я смотрела на экраны, и волна взрывов приближалась ко мне, словно в замедленном кино. И вместо мысли о смерти в сознании прозвучал голос отца. Он был горек, устал и разочарован, и произнес лишь одну фразу. «Слепая, эгоистичная дура. Отец никогда меня так не называл. Орбитальный удар каким-то чудом прекратился, и ты выжил. Но все видели, как ты хотел меня спасти, и стало ясно, что теперь Йотл запишет тебя в список людей, от которых нужно избавляться в первую очередь. Разве может быть вариант погибнуть красивее, чем в бою, бок о бок с сердцем, любящим тебя чистой любовью? Я думала, что в нашем мире такое случается только в легендах. Я решила больше не ждать войны с сияющими, сидя в обнимку с тоской и бутылкой. И влезла к тебе. Ты ведь сам ни за что не подойдешь. Тебя до старости ждать можно». «У меня любимой девушки никогда не было. Я не знаю, что надо говорить, когда подойдешь», – признался Куотли. «А еще ты со всеми, кто подходил, так обидно обращалась. Лучше было не лезть». «Вот и пусть не лезут!» Чикахо на мгновение скривилась, но вновь улыбнулась и потянулась к нему губами. «А тебе ничего не надо говорить. За тебя говорят твои поступки. Знаешь, наверное, смешно прозвучит, но одна из главных заповедей сияющих гласит, что оценивать кого-либо нужно только по деяниям. Слова значения не имеют, потому что сказать может каждый». Она обняла его крепче, и несколько минут они лежали в объятиях друг друга, не произнося ни слова. «Скажи, а почему ты подражаешь сияющим?» Куотли осторожно убрал густую прядь с ее лица. «Ты первый, кто заметил», – улыбнулась Чикахо. «Если поменять черное на белое, то сложно не заметить сходство». Куотли дотянулся до тумблеров информационной панели и щелкнул несколькими рычажками. На экране возникла раскадровка сделанной им фотосъемки валькирий. На соседнем экране вспыхнуло объемное фото Чикахо. «У тебя даже походка похожа на нее. Просто сияющие очень высокие, и это не бросается в глаза сразу. Но все равно видно, что сходство с валькирией у тебя есть. Только оно, как бы это сказать, ну, как уменьшенная копия в негативе, что ли?» «Уменьшенная копия в негативе», — с веселой иронией хохотнула Чикахо. «Надо запомнить. Такое сравнение мне в голову не приходило. Вообще ты прав. Я стараюсь быть на них похожа. Это моя маленькая личная сказка. Персональная сторона иллюзий, в которой я схожу с ума, чтобы не съехала крыша в реальной жизни». «А что в них такого хорошего? Они же агрессивные маньяки-убийцы, нетерпимые ко всем». «Ага-ага. А еще они питаются людьми», — поддакнул Чикахо. «Пожирают всех, кого увидят. То-то же светлых рас на периферии пространства высоких энергий расплодилось бесчисленное количество. Сияющие выращивают их для съедения. Ты обратил внимание, как жестоко они сожрали пленного легированного на Ушмаицу и других гиен, что выползли из подземной норы ради эвакуации своего раненого? Жуть! Кровавые твари, лишенные толерантности. А, да, еще демократии. Совсем забыла». «Я серьезно», — обиженно возразил Куохтли. «Они же убивают всех подряд, даже детей». «Они убивают всех подряд только тогда, когда эти самые все подряд вторгаются на их территорию», — устало вздохнула Чикахо. Сияющие еще до первой всеобщей никогда не претендовали на пространство низких энергий. Оно для них эволюционно бесполезно и даже вредно. А после того, как был создан рубеж, и вовсе перестали за него выходить. Разве только с дипломатическими или спасательными миссиями. Да и то, если кто-то из темных сперва попросит. Даже их шпионы действуют настолько скрытно, что никто их не видит и толком не знает, как они это делают. Сияющие неукоснительно соблюдают заповеди, данные им высокомерными светлыми. А там сказано, что нельзя отдавать чужакам свое пространство ни при каких обстоятельствах. Но и самим нельзя претендовать на чужие территории. Поэтому сияющие заселяют только свои галактики, где нет других разумных видов. А там, где есть другие светлые, то бишь в периферийных галактиках высокоэнергетического пространства, сияющие колонизируют только солнечные системы звезд-гигантов и супергигантов. Да и то лишь тогда, когда там нет своих разумных жизненных форм. Кстати, обычно их там нет, потому что энергетическая активность суперсветил слишком мощная, да и гравитация на планетах-гигантах зашкаливает. А для сияющих это родные условия существования. Они даже сами себе создали правила, согласно которому им нельзя колонизировать выгодные планеты, если неподалеку имеется даже примитивная разумная форма жизни. Потому что когда-нибудь она разовьется, выйдет за пределы материнской планеты, и ей потребуется пространство для экспансии. Вот такие кровожадные маньяки. Но почему тогда вся вселенная ополчилась на них, если они такие хорошие? Может, потому что вся вселенная плохая? Чикахо насмешливо фыркнула. Впрочем, мы сейчас сильно оскорбили всю вселенную, потому что она невообразимо огромнее нашего четырехмерного слоя. Просто у сияющих и вообще у светлых есть много чего вкусного, а многие темные свое или сожрали уже, или доедают остатки. Вот все время от времени и решают снести светлых, чтобы отобрать у них заманчивые плюшки. А больше всего плюшек у сияющих, впрочем, как и их самих. Остальные светлые обычно состоят с ними в союзе. Вот так все и происходит. Кроваво, но совсем не замысловато. И, кстати, сияющие никогда не нападают первыми. Они даже разрушителей границ в самый первый раз выдворяют за рубеж целыми и невредимыми, да еще и за свой счет. Впрочем, денег у сияющих не существует, так что по поводу расходов они особо не заморачиваются. Вывезут тебя куда попросишь, если сам вернуться не в состоянии. Но как же огромное количество документальных свидетельств о том, как сияющие нападали на пространство низких энергий и вырезали население целых планет? Привел аргумент Коохтли. Поголовно, не жалея ни старых, ни малых, планета становилась необитаемой. Пропаганда не дремлет, хохотнула темноокая красотка. Власть имущим как-то надо поддерживать народ в страхе. Для этого лучше всего подходит внешний враг, чтобы люди не занялись поиском внутреннего. Потому что такие поиски неизменно приводят к тем, кто составляет пирамиду власти. Поэтому мы враждуем друг с другом тогда, когда нет возможности враждовать со светлыми. Но если хочешь знать подробности о зверствах сияющих, то могу поделиться. Они действительно уничтожили множество цивилизаций темных. И всегда это был акт возмездия за то, что эти цивилизации уничтожали население какой-нибудь планеты сияющих. У них есть заповедь. Обращайся с другими так, как они обращаются с тобой. Они и следуют. Больше всего от этого страдают серые и рептилии. Но серые особенно. Это у них в ходу. Поработить какую-нибудь подростковую цивилизацию, выпотрошить планету под ноль, а потом зачистить местное население, чтобы замести следы. До первой всеобщей они часто вторгались в пространство светлых и порабощали слаборазвитые планеты. После создания рубежа мы, темные, обратили свою неуемную энергию жадности друг на друга. Но иногда появляется какая-нибудь цивилизация с отсохшими напрочь мозгами, которая вторгается в пространство светлых или даже сияющих. В результате в родной мир придурков заявляется возмездие в виде воинской касты сияющих. За светлых они мстят только в двух случаях. Если их просят пострадавшие, или если они обнаружат, что пострадавших уничтожили поголовно, и просить больше некому. Обычно после такого возмездия цивилизация-агрессор лежит в руинах, но под ноль сияющие ее не зачищают. Это делают соседи, которым понравилась идея наложить лапу на территорию ослабленных конкурентов. А геноцид удобнее всего списывать на сияющих. Самим же сияющим глубоко наплевать, что о них говорят за рубежом. Потому что за рубеж они не выходят. Ты хочешь сказать, что все документы об уничтожении сияющими целых цивилизаций – фальшивка? Кохли недоверчиво насупился. Я всегда считал, что дыма без огня не бывает. Не бывает, согласилась Чикахо. Большинство таких фактов действительно подделка, но есть и настоящие. Если кто-то вторгался в пространство сияющих и истреблял их население на целой планете, они отвечали тем же. К счастливому победителю домой прилетал флот из эпицентра пространства высоких энергий и полностью уничтожал всех, кто находился в их солнечной системе. В старых архивах есть упоминание, что когда-то очень давно, еще до первой всеобщей, сияющие в ходе операции возмездия уничтожали только вооруженные силы и инфраструктуру цивилизации убийцы. Но это всегда заканчивалось одним и тем же. Разгромленная цивилизация вспыхивала жаждой мести, восставала из руин и приносила сияющим еще большее кровопролитие. В конце концов, сияющим это надоело, и они перестали отклоняться от заповедей «как ты мне, так и я тебе». И цивилизации убийцы стали уничтожаться поголовно. «Но это же жестоко и негуманно!» – воскликнул Квохтли. «Там же женщины и дети!» «Не те случаем дети, которые вырастают, становятся солдатами и летят вырезать очередную планету сияющих», – уточнила Чикахо. «А женщины рожают этих самых будущих солдат, а заодно политиков, устраивающих бойню, работяг, на эту бойню вкалывающих, и все остальное стадо, энергично жующих бизонов, всему этому веселому занятию мелодично потворствующих. У сияющих, если что, молчаливое потворство считается одним из самых страшных преступлений». «В таком случае все пространство низких энергий появляется на свет преступниками». Кохли невесело поморщился. «Хотя это, конечно, наши проблемы. Каждый сам выбирает, как жить. А если не хочет выбирать, то всегда найдется тот, кто выберет за него. Глупо потом жаловаться». «Ты только что перефразировал еще одну заповедь сияющих», – хохотнула Чикахо с легкими нотками сарказма в голосе. «Не думаю, что сияющие считают преступниками всех темных поголовно, иначе бы не помогали тем, кто просит у них помощи. Но вряд ли они пылают к пространству низких энергий горячей любовью. Поэтому и сидят за своим рубежом, не высовываясь, и не пускают никого к себе. Да и зачем? Все равно пришельцев в чужом энергонном пространстве ждет вырождение, и всем об этом известно. Так что сразу ясно, с чем приходят незваные гости. Ни с чем хорошим. За миллиарды лет у всех светлых, особенно у тех, кто обитает в приграничных планетах, было множество возможностей в этом убедиться, и сияющие не исключение. Они не раз теряли население пограничных планет поголовно». Она бросила на него иронический взгляд и риторически поинтересовалась. «Кто бы на их месте не отомстил? Ты, что ли? И если тебе от этого станет легче, сияющие не гоняются по планете цивилизации убийцы с окровавленным топором в руках за каждым грудным ребенком. На орбиту вешается очиститель, и по всей планете выпадает ласковый теплый дождичек. В результате вирус делает всех, кого не уничтожили в ходе боевых действий, бесплодными. И цивилизация убийца быстро вырождается сама. Тихо и мирно. Ну почти. Потому что часто выжившим становится море по колено, и они на прощание решают от души зажечь. Иногда последние десятилетия цивилизации убийцы бывают очень веселыми. Как правило, все заканчивается появлением предприимчивых соседей, которые дождались самоуничтожения вируса. Сияющие не делают его вечным, они всегда берегут живые планеты. Их философия гласит, что живая планета есть священная колыбель жизни, и если ты не создавал эту планету, то не тебе и разрушать ее. Неудачная разумная форма жизни может погибнуть от рук конкурентов или исчезнуть сама. Это часть естественного отбора. Планета же способна стать колыбелью нового разума еще множество раз. Посему живые планеты подлежит беречь. Это, кстати, законы высокомерных. В деревенских школах такого не преподают за ненадобностью, но в элитных учебных заведениях, готовящих к взрослой жизни отпрысков правящей олигархии и королевских семей, эти азы входят в базовые программы. Поэтому на Ушмаицу сияющие не уничтожили легированных. Кохтли заинтересованно хмыкнул. А я-то думал, почему этот факт особо не удивил военных. Они даже не стали выковыривать гиен из-под земли, чтобы выяснить, в чем дело. Выковыривать силами армии горстку беглецов из пронизанной подземными тоннелями Ушмаицу – пустая трата времени. Отмахнулась Чикахо. Для этого есть кто-то вроде нас или другие охотники за головами. Но в тот день там произошло что-то действительно странное. Ты же видел, легированные воспользовались аварийным маяком сияющих, но они не были заодно сияющими. Иначе сияющие отнеслись бы к ним иначе, помогли как-нибудь. Уничтожили бы наш дивизион, их сил для этого было раз в 20 больше, чем достаточно. Или вывезли бы гиен куда-нибудь. Но сияющие лишь допросили пленного и потеряли к легированным интерес. И к нам тоже. А ты обратил внимание, куда делся сам аварийный маяк сияющих? Они забрали его с собой. Неуверенно ответил Кохтли, напрягая память. Кажется. Ты видел, кто из сияющих его уносил? Оживилась Чикахуа. Я следила за ними, когда они покидали поверхность, но ни у одного устройства не заметила. «Может, они накрыли маяк полем преломления?» – предположил Кохтли. «Зачем?» – немедленно возразила темноокая красотка. «Зачем им прятать собственный маяк?» «Ты хочешь сказать, что они оставили его легированным?» – удивился Кохтли. «Но для чего?» «Не знаю», – призналась Чикахуа. «Я не видела этого, это лишь мое предположение. Но то, что происходило на Ушмаицу, действительно очень загадочно. Как вообще легированным удалось активировать аварийный маяк сияющих? Разница в технологиях не просто огромна. Разница сама суть, сама природа технологий. Откуда у беглой дивизии боевых роботов такие возможности? Тут целый научный институт нужен. Мне почему-то кажется, что все это как-то связано с загадочной историей кражи секретных императорских документов. Вот почему я хочу посмотреть на них поближе». «Ты обещала не лезть из-за этого на смерть». Кохли невольно напрягся. «Тише, тише, дорогой, не волнуйся». На ее лице расцвела ласковая улыбка, а Чикахуа нежными поцелуями покрыла его щеку. «Я не собираюсь умирать так быстро. Йотлу все равно избавится от нас и сделает это очень скоро. Так что я хочу насладиться своим недолгим счастьем столько, сколько получится. Я буду осторожна, но ты должен мне помочь. Без тебя меня могут убить еще на подходе». «Что я должен сделать?» – нахмурился он. «Ты понесешь меня к Йотлу на руках», – объяснила темноокая красотка. «Скажешь, что я спешила к нему, сорвалась с лестницы твоего робота и упала с большой высоты. Вряд ли он прикажет стрелять в рабовоина, несущего его раненую любовницу. Он ведь еще не знает, что бывшую. Если только ему не доложили по рации». «Не доложили», – заверил ее Квохтли. «В эфире тихо с того момента, как они ушли в бункер». «Не факт», – возразила она. «У Йотла есть собственная шифрованная частота. На ней он поддерживает связь со своими шестерками. Других туда не пускают. Даже меня. Точнее, меня особенно. Я пыталась пролезть к ним в эфир по-тихому, но для этого нужно иметь их скрэмблер с особым алгоритмом шифрования. Но взять его негде, только если заказать на заводе изготовителя. Но завод сразу запрашивает у Йотла подтверждение. Я пробовала, бесполезно». «У меня есть его скрэмблер», – сообщил Кохтли. «Йотл ничего не знает, я бы услышал». «Его скрэмблер? У тебя?» В глазах Чикахуя мелькнул страх, и она напряглась, ожидая предательства. «Он не пускает на секретную частоту никого, кроме... ты...» Она задохнулась. «Я его украл». Кохтли мстительно скривился. «Еще до твоего появления в дивизионе. Один из шестерок Йотла погиб в бою вместе с роботом. Машина восстановлению не подлежала и годилась только на лом. С тем контрактом все было довольно рискованно, и дивизион убрался с планеты чуть ли не в час его завершения. Остались только раненые в госпитале заказчика, и я в том числе. Кто-то из технической службы заказчика нашел меня и отдал скрэмблер. Сказал, мол, что это из вашей команды, забирайте. Оплата демонтажа прошла, но снять смогли только сейчас, потому что от робота осталось одно название, и какое-то время все считали, что скрэмблер не уцелел. Мол, случайно обнаружили, что он не расплавился вместе с остальной аппаратурой. Никаких расписок с меня не взяли, вот я и сделал вид, что ничего не получил. У заказчика очень быстро начались проблемы, наш дивизион получил другой контракт, в общем, никто про скрэмблер не вспомнил. Вот я и поставил его себе, чтобы хоть быть в курсе, если меня вновь пошлют на смерть, как в тот раз. С тех пор так и стоит. Толка от него немного, зато всегда знаешь, когда можно безнаказанно поспать». «А ты не такой уж и безобидный». Чикахуа заулыбалась и расслабляясь, и неожиданно стукнула его по груди ладошкой. «Знаешь, как ты меня напугал? Я в первую секунду чего только не подумала». Она с притворным гневом вцепилась руками ему в горло и принялась игриво душить. «Ты за это ответишь. Обнимай меня немедленно и клянись, что ты мой навеки». «Клянусь, клянусь. Только не надо так сильно ногтями в кожу впиваться». Засмеялся Куохтли, сжимая ее в объятиях. «Я сделаю для тебя все, что захочешь. Я давно уже твой навеки». «Все, что захочу?» Она шевельнула головой, поправляя густой поток волос. «Тогда целуй меня». Чикахо прильнула к нему, сливаясь в поцелуи, и Куохтли захлестнула эйфория счастья и ощущение нереальности. Он осторожно водил рукой по ее телу, убеждая себя, что это не сон, и она действительно здесь и с ним. Но все слова, которые ему так хотелось сказать ей, предательски застыли где-то в груди. «Дорогой, хватит гладить скафандр!» Чикахо рассмеялась, ловя его руку. «Все равно он слишком грубый и не по фигуре, не то что униформа. И не смотри на меня, как на привидение. У тебя еще будет возможность убедиться в том, что я настоящая. Это я тебе обещаю». «Ну же, не молчи, скажи что-нибудь, иначе я решу, что ты от меня устал». «Зачем ты так одеваешься?» Совершенно не впопад ляпнул Куохтли. «Ты про аварийный скафандр?» Чикахо сделала невинные глаза. «Жаль было денег. Подгонка по фигуре стоит дорого, а носить аварийный скафандр приходится редко. Не имеет смысла платить». «Я про униформу», – улыбнулся Куохтли. «Она у тебя подогнана так плотно, что повторяет контуры тела чуть ли не один в один. Мало что скрывает». «Тебе не нравится мое тело?» В ее голосе мелькнули стебные нотки. «Ты сводишь меня с ума», – честно признался он. «Хотя для тебя это не новость. Ты всех сводишь с ума. Тебя не тревожит, что такое откровенное одеяние провоцирует всех вокруг?» «Да пошли эти похотливые ублюдки знаешь куда!» Прекрасное лицо Чикахо исказило гримаса ненависти. «И эти завистливые безобразные крокодилы вместе с ними. Им друг с другом самое место. Мне плевать, что там кого не устраивает. Больные озабоченные придурки. Я буду носить такую униформу, которую хочу. Пусть подавятся своим мнением и возмущением». Она немного успокоилась и продолжила. «Я хочу быть похожей на валькирию. И не волнует. Не для окружающих, для себя. Это помогает мне укреплять мой зыбкий мир нездоровых иллюзий, в которую окунулась головой. Когда рядом нет никого, особенно в кабине боевого робота, я мечтаю. Да, представь себе, мне 27, но я все еще мечтаю. Я представляю себя валькирией, чистой и свободной, храброй и неустрашимой воительницей, которая сражается с негодяями, с грязью и подлостью, но не без шансов, как в нашем мире, а наоборот». Ее голос стал тише. «Прекрасная и совершенная валькирия крушит бесконечное зло. А если станет совсем тяжко, то ей на помощь придет могучий и бесстрашный непобедимый воин, который спасет ее и увезет навсегда туда, где нет никакой грязи, где царит вечная сказка». Чикахо грустно улыбнулась, положила голову ему на грудь и с печальной иронией негромко произнесла. «Я же предупреждала, что психически неполноценная. Не обессудь». «Это наш мир психически неполноценный». Куохтли прижал ее к себе. «Ты единственная». Треск помех ожившего шпионского сканера оборвал его на полуслове. «Король Трев, туз червей», – раздался голос командира взвода пехоты. «Туз червей, король Трев», – ответил ему майор Йотл. «Три семерки, король тузов». Пехотинец отключился, и один из маршевых экранов показал, как силуэт Йотла в сопровождении нескольких ветеранов с носилками перемещается из шаттла к руинам бункера. «Йотл, как всегда, на шифре», – усмехнулась Чикахо. «Хотела бы я знать, что это означало». «Полный успех». Куохтли торопливо привел кресло в сидящее положение и смотрелся в экраны. «Пехота добыла документы и поднимается с ними на поверхность. Йотл пошел встречать». «Идем скорее!» Чикахо соскочила с него и подобрала оба операторских шлема. «Надо успеть добраться до шаттла раньше них, а то потом могут не впустить». Она протянула Куохтли его шлем, быстро надела свой и устремилась к выходному люку. Он едва успел уравнять давление внутри кабинной капсулы с забортом, как она распахнула люковую створу и исчезла в густой темноте вечной ночи. Куохтли поспешил за ней, предчувствуя недоброе. Он даже на полсекунды замер, закрепленного на стене штурмового бластера, но не стал перечить Чикахуа и полез наружу. Она права. Солдаты только что из боя, наверняка без потерь не обошлось. Все на взводе и на нервах. Увидев серьезное оружие у него в руках, они могут открыть огонь при малейшем приближении. Тут бы просто так под раздачу не попасть. Квохтли карабкался вниз по скобам аварийной лестницы, вглядываясь в темноту под собой. Чикахуа не было видно, но звук ботинок скафандра, тихо постукивающих по металлу, выдавал ее присутствие. Темноокая красотка миновала половину лестницы и спрыгнула с 4-метровой высоты, пользуясь низкой гравитацией. Глухой шлепок сообщил о якобы неудачном приземлении, и в ближнем эфире раздался ее переполненный стервозными интонациями голос. «Квохтли, ты меня слышишь?» Она коротко выругалась, очень правдоподобно изображая смесь досады и возмущения. «Я сорвалась с твоей долбанной лестницы. Помоги мне встать. Ты что, оглох?» «Сейчас». Поспешил подыграть Квохтли. «Сейчас выйду». «Вылетел пулей, болван!» Зашипела она. «Я не собираюсь лежать в этой помойке». «Спускаюсь». Заверил ее Квохтли. 30 секунд. Ты в порядке?» «Если бы я была в порядке, то не орала бы тебе на весь эфир, придурок!» Обозлилась она. Квохтли спрыгнул на грунт, затуманивая ночной воздух облачком пыли, и склонился над лежащей на боку Чикахуа. Она украдкой подала ему знак, мол, все правильно, давай дальше, и он снова вышел в эфир. «Что с тобой? Встать можешь?» Не приходилось сомневаться, что пилоты шаттла ведут наблюдение за местностью в режиме ночного видения, и для полной правдоподобности Квохтли склонился над Чикахуа, ощупывая ее неловко подвернутую ногу. «Ногу чувствуешь?» «Конечно чувствую!» Зашипела темноокая красотка. «Колено раскалывается от боли. Что ты уставился на него, как баран на новые ворота? Неси меня в шаттл, тупица! Мне нужен свет и аптечка!» Она дождалась, когда он подхватит ее на руки, и издала приглушенный возглас. «Ай, осторожней, придурок! Больно же!» Чикахуа одной рукой обхватила его за шею, другой вцепилась в якобы больное колено, и Квохтли потащил ее к шаттлу. Благодаря низкой гравитации особого труда это не составило, и возле опущенной аппарели шаттла они оказались в тот момент, когда из разбитого входа в подземный бункер легированных показалась первая пара солдат с оружием на изготовку. Пилот шаттла на секунду замялся, видимо, советуясь с Йотлом по закрытой линии, но входной люк все же открыл. Квохтли внес Чикахуа внутрь, миновал шлюз и усадил ее на ближайшую горизонтальную поверхность, после чего принялся озираться в поисках средства оказания первой помощи. К нему сразу же подоспели двое подхалимов Йотла и попытались унести Чикахуа вглубь шаттла. Пока Квохтли возражал, требуя от одного из них принести медицинский сканер, другой что-то тихо говорил Йотлу на секретной частоте. Тут же локальный эфир коротко щелкнул и вывел сигнал мощного передатчика. «Майор Йотл, мы видим движение в вашем секторе». Раздался голос армейского офицера. «Напоминаю, в случае запуска техники, нарушители будут немедленно уничтожены. Доложите, что у вас происходит. К вам послан патруль. Нашли еще одного раненого, господин старкапитан». Йотл откликнулся немедленно. «Переносим в медотсек шаттла. Нам не требуется движение техники. В шаттле есть все необходимое. Мы справимся своими силами. Все в порядке. Оставьте ее здесь». До Квохтли донесся голос Йотла, едва слышно звучащий на секретной частоте из рации ветерана. «Если что, покажем ее военным. Пусть сидит на выходе. Мы идем». Спустя несколько секунд со стороны выходной аппарели раздался множественный топот ног, и из шлюза появился Йотл в скафандре высшей защиты и с оружием в руках. Следом за ним показались пехотинцы, закованные в тяжелые экзоскелеты со следами недавно завершившегося боя. Первые две пары несли на нестандартно длинных носилках загадочный груз. Нечто похожее на плоский ящик-пенал длиной около 4 метров, наскоро закрытый рваными кусками обожженной взрывостойкой ткани. Судя по тому, что куски ткани были пеналу далеко не по размеру, груз накрывали в торопях и чем придется. Пехотинцы стремились спрятать добычу в недрах шаттла как можно быстрее, но из-за нестандартной длины носилок были вынуждены сбавить шаг на выходе из шлюза. Воспользовавшись этим, Чикахуа подскочила и, ужасно хромая, устремилась к Йотлу. «Дорогой, я ужасно волновалась за тебя. Где ты был?» Она протянула к нему руки, но в следующую секунду наступила на якобы больную ногу и не удержала равновесия. темноокая красотка издала короткий возглас боли и повалилась прямо на пробегающих мимо пехотинцев с носилками. Она неуклюже загребла руками, пытаясь схватиться за что-нибудь, уцепилась за накрывающую груз ткань и вместе с ней рухнула на металлический пол. «Твою-то мать!» Изумленно выдохнула Чикахуа, глядя на обнажившуюся ношу пехотинцев. То, что обнаружилось на носилках, более всего напоминало хрустальный футляр. Внутри него лежала очень молодая и очень красивая женщина сияющих. Ее лицо выглядело живым, глаза были закрыты, словно во сне, тело не шевелилось, несмотря на подрагивающие носилки. Словно внутри хрустального пенала одновременно застыли и время, и пространство. Роскошный двухметровый поток снежно-белых волос, уложенный на груди, был тускл и не испускал свечения. Почти незаметная глазу мономолекулярная броня, затягивающая идеальное тело сияющей красавицы, несла на себе не широкое, но густое кровавое пятно в области сердца. Кровь тускло поблескивала в свете аварийных панелей корабельного освещения, словно пролилась секунду назад, но само пятно не расширялось, и крохотные алые капельки, замершие вокруг него, не шевелились. «Идиотка!» Злобно процедил Йотл, бросаясь к Чикахуа. «Заткнись и молчи!» Он швырнул ее в сторону и принялся быстро накрывать хрустальный пенал сорванной тканью. Пехотинцы ускорили шаг, унося носилки дальше по коридору, и рядом с Йотлом остановился командир взвода пехоты в окружении нескольких бойцов. Их экзоскелеты были густо покрыты пылью, копотью и потеками крови. Командир взвода молча выдернул из стальных боковых зажимов бесшумный пистолет и направил на Чикахуа. «Не сейчас», – возразил Йотл. «Патруль на подлете. Надо показать им кого-нибудь. Покажем ее труп», – зло ответил комзвода пехоты. «Скажем, раненая умерла, не донесли. Она слишком много увидела и слишком подозрительно это сделала». «Да вы что?» Кохтли бросился к Чикахуа, и пятерка пехотинцев одновременно вскинула бластеры, беря его на прицел. «Расслабьтесь, мы все молимся на этот контракт. Какая нам нафиг разница, что это было? Она не специально, у нее колено травмировано». Он склонился над молча глядящей в глаза Йотлу Чикахуа, одновременно закрывая собой и поднимая на руки. «Я вынесу ее к военным. Они убедятся, что все ровно, и даже в шаттл не зайдут. А так точно устроят обыск. Бой на поверхности закончился 2 часа назад, а на ее теле будет свежая рана и коридор шаттла в крови. Они заподозрят обман и перевернут шаттл вверх дном». «Господин ланд-капитан, патруль!» Из шаттла выскочил пехотинец. «Заходит на посадку. Мы не успеваем вывести пленного. Свяжитесь с капралом. Пусть спрячут его в развалинах и остаются с ним до особой команды». Комзвода кивнул своим бойцам. «Патруль не должен обнаружить нас в таком виде. Всем отмываться. Немедленно!» Пехотинцы поспешили вглубь судна. Офицер злобно бросил Куохтли. «Выноси ее!» И устремился следом за подчиненными. Йотл скользнул по Куохтли и Чикахуа брезгливым взглядом и молча направился за ланд-капитаном. Куохтли спешно вынес непроизнесшую ни слова Чикахуа из шаттла и тут же столкнулся с армейским сержантом, отходящим от приземлившегося рядом военного корабля. За ним двигался целый взвод солдат в экзоскелетах в полном боевом оснащении. «Позвольте обратиться, господин сержант». Кохли с Чикахо на руках подошел к военному. «Прошу вашей помощи, а то нас вышвырнули из медотсека в наказание за ложную тревогу». «В чем дело?» Сержант направил на Чикахо луч нашлемного фонаря, но разглядел за лицевым щитком шлема пухлогубую красотку, и его взгляд заметно потеплел. «Нам сказали, у вас раненый». «Это была я». Голос Чикахо звучал виновато, отчего казался еще более нежным. «Только я не ранена. Я колено ушибла, когда из кабинной капсулы вылезала, после того, как моего робота подбили. Очень больно». Она тихо всхлипнула. «На ногу наступить не могу. Но когда наш тимлидер узнал, что ради этого меня эвакуировали чуть ли не всем дивизионом, да так, что даже военные забеспокоились, то взбесился и выпер меня к бесовой матери из медотсека. Сказал, что его не волнует, как я буду вам объяснять, из-за чего поднялась такая тревога. Мальчики». Она жалобно посмотрела на сержанта и собравшихся вокруг него солдат. «У вас обезболивающего не найдется? Очень больно. Пожалуйста. А потом я вам что угодно объясню». Сержант заржал и велел своим людям отнести раненую на корабль для оказания медицинской помощи. Солдаты отобрали у Кохли Чикахо и с пошловатыми шуточками унесли ее к себе на борт. Прежде чем скрыться внутри военного корабля, темноокая красотка что-то сказала сержанту, и тот велел пятерке солдат отвезти Кохли к его роботу и убедиться, что он занял кабину. Солдаты доставили его к могиле, после чего вернулись к шаттлу, удостоверились, что он находится на аварийном питании, и убыли к себе на корабль.